кто он, черт возьми, мы просто должны быть осторожны. Наемники не хотели приближаться к Пёволь, кроме одного. Привет. Сеул Хаджин был тем, кто без колебаний подошел к Пёволю. Когда она двигалась, меч, свисавший с ее талии, тоже двигался. И золотые нити, висевшие на ее мече, были унесены ветром. Спросил Сеул Хаджин, что вы думаете? О, как ты себя чувствуешь? Почему, зная все ха-ха-ха? Сеул Хаджин мрачно рассмеялся. Она узнала, что Пёволь был более ужасным, чем она думала, но Сеул Хаджин по-прежнему относился к нему без формальностей. Она часто удивляла других наемников чем-то слишком агрессивным. Но Пёволь, замешанный в этом человек, не обратил особого внимания на слова Сеула Хаджина. По пути сюда они спали вместе несколько раз, но Сеул Хаджин точно подвел черту. Она может говорить что-то агрессивное, но никогда не переходит определенную черту. В этом отношении она была лучше наемников. Взгляд Сеула Хаджина внезапно обратился к задней части отряда. «Но как долго ты собираешься оставить его в таком состоянии?» Ее взгляд был направлен на Сому. Сама размахивал огромным мечом, который казался намного больше его тела. «Ха! Хат!» Гунбу, один из трех великих мечей, яростно рассекал ветер. Сама, похоже, очень любил Гангбу. Он не отпускал меч ни на секунду и размахивал им, пока не привык. Благодаря этому пот не успел остыть с его тела на протяжении всей дороги. Несмотря на это, Сама ни разу не показал усталого лица. Хи-хи. Когда было трудно владеть мечом, он крепко держал его в руках и улыбался. Привязанность Самы к Гангбу была пугающей. Даже бесстрашные наемники покачали головами, увидев одержимость Самы. Сама погладил меч и пробормотал. Орудовать мечом в одиночку больше не весело. Я хочу, чтобы были бандиты. Это было тогда. Стоп, вы парни. Группа мужчин появилась из ниоткуда с громким голосом. С первого взгляда все они могли сказать, что они бандиты. Глаза Самы заблестели. Они вышли. Глава 185. Бакан расположен в сотнях ли к югу от горы Удан, и его окружает более 3000 гор и долин, больших и малых. Поскольку вода, стекающая с близлежащих гор, собирается в Бакане и впадает в реку Янцзы, это место можно было бы назвать городом воды. Многочисленные реки и водные пути были причудливо переплетены вокруг Бакана, а многочисленные острова жались друг к другу в реках. Из-за красивых пейзажей и того факта, что секта Удан, могущественная секта Цзянху, находилась поблизости, многие люди посещали Бакан. Было около заката, когда Ву Джан Крак и его группа прибыли в Баканг. «Наконец-то мы в Бакане». Наемники сделали эмоциональное выражение лица. Многое произошло после того, как они покинули Инши и вошли в Букан. Среди различных происшествий самым крупным был налет бедных бандитов. Причина, по которой наемники пожалели бандитов, заключалась в том, что они пали жертвой Самы еще до того, как смогли начать настоящий рейд. Сама изо всех сил использовал Гангбу против бандитов. Образ мальчика с семью колесами, висящими на шее, с огромным мечом в руках был смешным. Сама также был в некотором смысле близок к монстру. Он родился с природным талантом обращения с оружием. Вида того, как он свободно владеет семью колесами, а также использует большой меч размером с его тело, было достаточно, чтобы наемники и подчиненные Ву Джан Крака почувствовали тошноту. Бандиты были так сильно избиты Сомой, что зрителям стало их жаль. К счастью, никто не погиб, но их травмы не позволили им снова совершить кражу. Видение этой сцены собственными глазами вызвало у них сильную усталость. Из-за этого они хотели быстро прибыть в Бакан и отдохнуть, ни о чем не думая. Зная чувства своего народа, Ву Джан Крак арендовал целую небольшую гостиницу, как только они вошли в Бакан. Он был достаточно внимателен, чтобы позволить им комфортно отдохнуть, не беспокоясь ни о чем другом, пока они оставались в Бакане. На самом деле Ву Джан Крак тоже устал. Он не мог расслабиться ни на мгновение, пока не выбрался из Инши и не прибыл сюда. Это было потому, что инцидент с небесным серебряным рынком продолжал беспокоить его. Но по прибытии в Бакан, что далеко от Инши, казалось, что он может спокойно отдохнуть день или около того. «Мы уезжаем послезавтра, так что хорошо отдохни до завтра», — Ву Джан Крак уведомил группу. Пёволь и наемникам дали день свободного времени. Большинство наемников отправились на поиски борделя, как только распаковали свои сумки. Они могли бы и в трактире выпить, но им очень хотелось присутствия женщины. Пёволь и Сама также получили свои комнаты. «Брат, хорошо отдохни, увидимся завтра». Сама тоже устал, поэтому помахал Пёволю и ушел в свою комнату. Пёволь тоже вошел в свою комнату. Комната была маленькая, там был только маленький стол и кровать. Тем не менее, комната выглядела чистой, наверное, владелец ее хорошенько подмел и отполировал. Пёволь широко распахнул маленькое окно, затем он увидел появление Бакона, погруженного во тьму. Был еще ранний вечер, поэтому мест с выключенным светом было гораздо больше, чем мест с включенным. Из-за этого весь город казался темным. Пёволь не ненавидел такие пейзажи. Нет, на самом деле было лучше. Ему нравилась темнота. Это позволяет ему полностью скрыть себя. Прошло много времени с тех пор, как он вышел из подземной пещеры, но он все еще лучше знал темноту, чем свет. И эта тенденция никогда не изменится. Тук-тук. Потом кто-то постучал в дверь. Несмотря на то, что Пёволь не ответил, человек, который постучал в дверь, вошел внутрь. Сиолхаджин был тем, кто без колебаний открыл дверь. Ее волосы были мокрыми, как будто она уже купалась. Она положила бутылку в руку и спросила: «Вы хотите пить?» «Нет». «Зачем ты живешь? Как ты можешь отказаться от этого блага?» «Чашка чая подойдет». Пёволь прошел мимо Сиолхаджина и подошел к столу. На столе стоял чайник с холодным чаем. «Холодный чай не будет вкусным». На слова Сиолхаджина Пёволь кивнул и поднял свою ци. «Чаек». Чайник мгновенно нагрелся. Пёволь налил чай из нагретого чайника в маленькую чашку. Сиолхаджин присвистнул. Просто взглянув на эту вещь, она поняла, насколько велик Пёволь. «Если бы у меня были великие боевые искусства, как у тебя, я бы не жил, как ты. Что ты имеешь в виду? У тебя сильные боевые искусства и красивое лицо. Вы можете жить на солнце, наслаждаясь великой славой. Поэтому мне трудно понять, почему ты так тщательно скрываешь все о себе. Тогда почему ты так живешь? Мне, ты из клана Золотого острова. Вы можете вести достойную жизнь в этом районе. Так почему ты стал наемником и бродил по миру? Ты действительно удивляешь людей. Как ты узнал, что я из клана Золотого острова?» Сиолхаджин удивленно сузила глаза. Клан Золотой остров был небольшим островом, расположенным в юго-восточной части центральных равнин. Хотя он несравнимо мал по сравнению с островом Хэйнань, который пользуется большой репутацией в Цзянху, он все же был второй сектой меча с долгой репутацией. Взгляд Пёволь был направлен на меч Сиолхаджина. «Этот меч, что, этот, поскольку есть три золотых нити, ты великий ученик, верно? Если у тебя была серебряная нить, ты ученик во втором поколении. Если он красный, то вы представитель третьего поколения. Я удивлен, как ты это узнал?» Сиолхаджин устало покачала головой. Слова Пёволя были правильными, но у нее все еще были сомнения. Клан Золотого острова не был большим кланом. Более того, в последние годы их секта быстро сократилась до такой степени, что им приходится беспокоиться о ее существовании. По этой причине тот факт, что клан Золотого острова различает своих учеников по нитям, вряд ли известен воинам Цзянху. Именно Гвиан сообщил об этом Пёволю. Гуин собрал информацию о сектах в Цзянху и передал ее Пёволю. В нем также содержалась информация о клане Золотого острова. Так как это была такая маленькая секта, было упомянуто несколько линий, но он запомнил их, потому что был впечатлен тем, как они различали личности своих учеников по нитям. Однако он не мог быть уверен, что она ученица клана Золотого острова, просто взглянув на золотую нить. Вот почему он попросил подтверждения. «Я действительно был великим учеником Голденгати, но не больше». Сиолхаджин поднял бутылку и поднес ко рту. Затем она проглотила его. Алкоголь стекал по ее губам, но ей было все равно. Она выпила треть стакана одним махом. «Ха!» Она нахмурилась, вытирая спирт изо рта рукавом. Но это было только на мгновение, прежде чем она снова широко улыбнулась. «Отлично. Владелец гостиницы заверил меня, что их алкоголь отличный, и это правда. Ты уверен, что действительно не собираешься есть? Звук меньше, ветра нет. Не жалей об этом. Я уже приглашал тебя дважды». Сиолхаджин неодобрительно посмотрел на Пёволя. Однако Пёволь показал спокойное выражение лица и слегка покачал чаем в руке. У Сиолхаджин было изнуренное выражение лица. «Сильный и красивый мужчина, который не пьет, боже, это абсурд. Ну разве это имеет значение? Я все равно не собираюсь жить с тобой вечно». Она задала себе вопрос и сама на него ответила. «Пёволу внешность Сиолхаджина показалась довольно интересной», — спросил Пёволь. «Почему ты покинул клан Золотого острова? Есть ли причина, по которой ты отказался от стабильной жизни и стал наемником?» Это просто раздражало и хозяина, и старшего брата. Они всегда стараются двигаться только в установленных и фиксированных рамках. Было слишком много вещей, с которыми я должен был быть осторожен. И больше всего они пытались выдать меня замуж за богатого мужчину поблизости, как предлог, чтобы обеспечить себе конюшню и личные финансы. Ты можешь в это поверить? Он пытался насильно выдать девушку позднего подросткового возраста за старика за 60, Хьюк. Сиолхаджин сделала выражение лица, показывающее, что ей стало плохо от одной мысли об этом. Хотя она была готова в какой-то степени пожертвовать собой ради их секты, она не могла принять приказ стать наложницей старика, которому было за 60. Поэтому она сбежала ночью и поселилась в гильдии наемников в Дачжоу, который был далек от клана Золотого острова. Сначала она немного сопротивлялась. Это произошло потому, что многие наемники пошли за ней, как только увидели ее красивую внешность. С тех пор она одевалась как мужчина. Ей понадобился год, чтобы привыкнуть к жизни наемника. Если бы ей нравился мужчина, она бы подошла и соблазнила его первой. Всякий раз, когда она чего-то хотела, она каким-то образом это получала. Так Сиолхаджин стал настоящим наемником, спросил Пё Воль. Так что ты хочешь сказать? Ну, я просто хотел узнать, не хочешь ли ты жить со мной? Ты хочешь, чтобы я стал наемником? Быть наемником тоже неплохо. Вы можете заработать хорошую сумму денег, и, прежде всего, вы свободны. Спасибо, не надо, т.ц. Сиолхаджин цокнула языком в ответ на твердый ответ Пё Воля, но она не смотрела на него плохо. Несмотря на ее предложение, она не думала, что Пё Воль все равно согласится и станет наемником. Пё Воль не ладил с наемниками. Он выглядел как человек, который ненавидит быть привязанным к чему-то. И в отличие от Сиолхаджина, Пё Воль был очень строг с собой. У Пё Воля были свои правила. Ему приходилось разбираться даже в мельчайших вещах, которые другие никогда не могли понять, и он никогда не демонстрировал неорганизованного вида на протяжении всего путешествия. Трудно было представить, как такой человек мог когда-либо стать наемником. Ты не веселый. Сиолхаджин снова отпила свой напиток. В одно мгновение Сиолхаджин выпил всю бутылку алкоголя и сел на колени Пё Воля. Она сказала: давайте сделаем что-нибудь веселое. От тебя пахнет алкоголем. Не хнычь. Каильпа вместе с наемниками посетил ближайший бар. Хороший. Он уже выпил две банки спирта. Обычно он покидал это место, выпив столько, но сегодня все было по-другому. Каильпа и другие наемники заказали еще одну банку спирта. К ним подошел хозяин таверны и принес еще один довольно большой кувшин вина. Ты хорошо пьешь. Наш дом славится крепким алкоголем, поэтому пейте умеренно. Никогда не знаешь, когда почувствуешь его действие. Спасибо. Каильпа кивнул и налил себе спирта из кувшина. Сначала он выпил, потом наемники по очереди наливали спирт в свои стаканы. Эта поездка очень проста. Кто-то сказал это в пьяном виде. Наемники, которые обычно говорили ему, чтобы он не болтал чепухи, все молчали, потому что они думали так же. Каждый раз, когда их нанимали, они всегда думали, что это конкретное поручение может оказаться для них последним. Это определенно не было бы обычным путешествием, если бы клиенту нужно было купить наемников. В частности, чем больше расстояние, тем опаснее это было. По этой причине, чем дальше уходили наемники, тем решительнее они были готовы расстаться с жизнью. Но на этот раз все было иначе. Несмотря на долгую поездку, было всего несколько угроз. Не было среди тех, кто не знал, что причина в Пё Воле. Все думали, что путешествие было легким благодаря Пё Волю, кроме одного. Человек, который думал иначе, был неким одноглазым наемником. Хон Мугван был человеком, у которого до участия в этой поездке были целы оба глаза, но в столкновении с Пё Волем он потерял один глаз. Звук меньше ветра. Единственные оставшиеся глаза Хон Мугвана были полны гнева по отношению к Пё Волю. Он знал, что ему не ровня, но считал невозможным утолить обиду из-за потери одного глаза. Просто боевые искусства Пё Воля настолько страшны, что он не может показать свое негодование. Когда-нибудь я заставлю его заплатить за то, что он вырвал мой глаз. Хонг Мугванг залпом выпил свой напиток. Его обида на Пё Воля неуклонно росла. Каиль Пай нахмурился, увидев появление Хон Мугванга. Это опасно. Дело не в том, что он не понимал чувств Хон Мугванга. Просто у его противника было слишком много. Пё Воль не был чем-то, против чего Хон Мугван мог осмелиться пойти против. Сила, которую Пё Воль демонстрировал до сих пор, была ничем иным, как фикцией. Даже если бы Хон Мугван стал в несколько раз сильнее, чем сейчас, ему все равно было бы невозможно справиться с Пёволем. Если он допустит ошибку, то может подвергнуть опасности не только себя, но и всю гильдию наемников. Каильпа решил внимательно следить за Хун Мугвангом. Пока они вдвоем были погружены в свои мысли, дверь таверны открылась и вошла группа людей. «Почему мы решили встретиться в такой дешевой таверне? Извините, мастер, я не знал, что это такое место. Это я во всем виноват. Ой, у меня уже болит голова. После нашей встречи мы переедем в другое место». Мужчина в возрасте от 35 до 40 лет и мальчик позднего подросткового возраста разговаривали, осматривая внутреннюю часть бара. Когда Каиль потихонько поднял голову и посмотрел на них, на его лице появилось озадаченное выражение. Оба они были одеты в 10 небесно-голубых даосских мундиров. Они также носили мечи с старинными узорами, выгравированными на поясе. Узор из сосны, выгравированный на их мече, был признаком того, что он был учеником некой секты поблизости. Секта Удан, глава 186. Секта Удан – это была одна из немногих сект, просуществовавших в Цзянху дольше всех после того, как ее признали люди. С момента основания Янгху они всегда были сильными. В свое время, наряду с храмом Шаолинь, его также называли двумя лидерами Цзянху, а также относили к десятке лучших сект. Хотя они прошли через взлеты и падения на протяжении многих лет, они всегда были сильными. Некоторые даже говорят, что история секты Удан насчитывает более 1000 лет. Когда безымянные даосские храмы, расположенные на горе Удан, объединились с другими близлежащими храмами, чтобы стать огромной силой, названной сектой Удан, это было зарегистрировано как крупное событие в Цзянху. Секта Удан, как секта боевых искусств, всегда существовала на вершине Цзянху. На протяжении своей долгой истории секта Удан произвела на свет множество гениев, и, следовательно, у этих гениев были ученики, прославившиеся в Цзянху. Философия секты, которая создавалась так долго, была секретом силы секты Удан. Даже в период упадка секта Удан всегда производила первоклассных воинов. Из-за этого многие люди смотрели на секту Удан с уважением. В частности, престиж секты Удан в провинции Хубэй был так велик, что его нельзя было выразить словами. С небольшим преувеличением большинство жителей провинции Хубэй говорят, что они зарабатывают на жизнь благодаря секте Удан. Даже хозяин таверны тут же вскочил со своего места и поклонился, увидев, как вошли воины секты Удан. Он был на грани того, чтобы отдать свою печень и желчный пузырь. «Почему уважаемые мастера секты Удан посетили наше скромное место? Мы здесь, чтобы встретиться с кем-то, так что отведи нас в тихое место». «Хорошо, идите сюда, это место у окна самое лучшее». Несмотря на указания владельца, даос средних лет не переставал хмуриться. Ему не понравилось место, куда их привел хозяин. Но лучше этого места не было. ХМПФ. Даос средних лет сел с недовольным выражением лица. Только тогда молодой даос вздохнул с облегчением и сел напротив него. «Какую еду я должен подать? Принесите что-нибудь без резкого запаха». «Хорошо». Когда хозяин уже собирался уходить, его остановил детский голос. «И принеси нам бутылку вина». «Простите». Обладателем голоса был молодой даос. Хозяин таверны был озадачен неожиданными словами мальчика. Употребление алкоголя считалось табу для человека, исповедующего даосизм. В это время даос средних лет покачал головой и сказал: «Так вот почему ты устроил место встречи в баре. Хе-хе». Молодой даос смеялся над даосом средних лет. Употребление алкоголя в секте Удан строго запрещено. Даже если человек был давним учеником, он никогда не может употреблять алкоголь в секте Удан. Однако если они находились за пределами горы Удан, то употребление алкоголя в некоторой степени разрешено. Ученики тоже были людьми. Слишком строгое подчеркивание воздержания может иметь противоположный эффект. По этой причине алкоголь в определенной степени приемлем только для того, чтобы увлажнить рот. Их по-прежнему отговаривали пить слишком много. Молодой даос также стремился к этому, поэтому он выбрал бар местом встречи. «На кого ты похож, если у тебя такие вкусы? Я слышал, что этот господин тоже много пил, когда вы были молоды». «Кто это сказал?» «Младший дядя Войл. Он сказал что-то бесполезное. Я должен немедленно закрыть ему рот». Даос средних лет щелкнул языком. «Его зовут Вупен, и он великий ученик фракции Удан. Молодого даоса зовут Тэ Кван. Он прямой ученик Упхена». Тэ Кван был рад покинуть гору Удан впервые за долгое время. Хотя его свобода на горе Удан не была особо подавлена, атмосфера снаружи все же ощущалась совсем не так, как на горе Удан. и возможность пить алкоголь в качестве бонуса не может быть лучше. Упхён посмотрел на своего ученика с доброй улыбкой. Пейте умеренно. Слишком много чего-то так же плохо, как и слишком мало. Если ты выпьешь и на этот раз снова попадешь в аварию, даже этот мастер не сможет тебя защитить. Не волнуйся, я просто немного выпью. Хе-хе, почему я принял такого парня, как ты, в ученики только для того, чтобы так страдать? ТСК. Вупен цокнул языком. Секта Удан обычно принимала маленьких детей в качестве учеников в третьем поколении. Затем они долго наблюдали за ними, чтобы понять их качество и характер. Секта Удан принимала в качестве ученика в третьем поколении только человека с выдающимися талантами, но в случае с Тэкваном он пропустил этот шаг. Пока Вупен путешествовал по Цзянху, он нашел маленького ребенка, который бродил в одиночестве после того, как его родители потеряли из-за чумы. Ребенком был Тэкван. В то время Тэквану было 12 лет. Учитывая, что другие ученики в третьем поколении обычно попадают на гору Удан в возрасте 3 или 4 лет, Тэкван поступил в нее в очень позднем возрасте. Тем не менее, Вупен был готов взять Тэквана. Это потому, что он признал выдающиеся качества Тэквана. Таким образом, Тэкван стал учеником Упхёна. Благодаря своему выдающемуся таланту в боевых искусствах он оправдал ожидания Вупхёна. Однако у него был один фатальный недостаток. Он слишком любил алкоголь. Свинт. Если бы он не научился пить с юных лет, он мог бы контролировать свое пьянство. Но так как он уже знал вкус алкоголя, когда был еще молод, у него не было возможности остановить его. Пейте умеренно, хорошо? В конце концов, это все, что мог сделать Упхён. Через некоторое время хозяин таверны принес бутылку спиртного и простую закуску. В подаваемой еде не было специй, как и заказал Вупен. Вкус, возможно, был немного пресным, но Вупхён все равно предпочитал его таким. Затем Тэкван сказал тихим голосом. «Они наемники, верно?» Взгляд Тэквана был направлен прямо на группу Каильпэ. «Полагаю, что так», — Упхён ответил спокойно. «Не было ничего необычного в том, чтобы увидеть наемников в Цзянху. Если бы секта Удан занимала первое место в Цзянху, то наемники были бы внизу. Они их не очень любят, но они тоже были частью Цзянху». Вупен вскоре переключил свое внимание на что-то другое. Наемники не были объектом его интереса в первую очередь. Пока они не вызывают никаких несчастных случаев, у него не было причин для интереса. Это было тогда. Дверь открылась, и в таверну вошла еще одна группа людей. Как будто они прошли долгий путь, на их головах и плечах скопилась густая пыль. Некоторое время осматривая таверну, они нашли Вупхёна. Вскоре они подошли прямо к их столику. «Ты член секты Удан?» «Да». «Почему?» «Тогда мы пришли в нужное место. Мы из клана Золотого острова». «Ах, рад встрече». Упхён радостно поздоровался. Пё Воль встал с кровати и вышел. Прошлой ночью у него было жаркое время с Селом Хаджином. Но так как Пё Воль не слишком привык спать с кем-то, они спали в разных комнатах. «Брат», сама махнул рукой, когда Пё Воль вышел из своей комнаты. Сама все еще держал в руках меч Гунбу. Пё Воль направился прямо к месту Самы. «Ты долго ждал?» «Нет, я вышел совсем недавно. А как насчет еды? Я также заказал для вас. Отличная работа». Пё Воль кивнул и сел. Он был очень голоден. Вероятно, это было потому, что он много работал прошлой ночью. В ожидании еды Каильпа и наемники спустились по лестнице. «О, я умираю. Фу, мне нужен горячий суп. Сколько ты выпил?» Сиолхаджин покачала головой, спускаясь вниз. Каильпа и наемники вернулись в свою гостиницу около рассвета. Все могли сказать, что пили алкоголь, по запаху, который все еще оставался у них во рту. Сиолхаджин поспешно заказал еду, которая могла облегчить похмелье. Положив голову на стол, Каильпа спросил Сиолхаджина: «Ты в порядке? Почему? Ах, да, ты не пил, не так ли? Черт, я думаю, что моя голова все еще полна алкоголя. Глядя на это, я даже не могу вспомнить, что было вчера. Почему ты слишком много выпил? Разве мы не должны сегодня отдохнуть? Как только мы покинем это место, какое-то время мы не сможем веселиться, так что я выпью вволю. Тогда ты напьешься. Пейте умеренно. Вот как это должно быть. Но моя голова болит еще больше после того, как я обратил внимание на даоса секты Удан». На лице Сиолхаджин было озадаченное выражение. «Даос секты Удан, они пришли в таверну, где мы пили. Действительно, зачем даосу из секты Удан приходить в бар? Они были там, чтобы встретиться с кем-то. Действительно, кто? Сеул Хаджин выразила свое любопытство, однако Каильпай покачал головой и слабо ответил: «Я не знаю. Похоже, они говорили о чем-то достаточно важном для того, чтобы тихо поболтать между собой. Я даже пил, глядя по сторонам, потому что не хотел их обидеть без причины. Наемникам, подобным им, было легко связываться с такими сектами, как секта Удан. По этой причине опытные наемники, такие как Каильпай, по возможности старались не связываться с ними». Сеул Хаджин знала об этом, поэтому больше не спрашивала. Она тоже не хотела связываться с сектой Удан. Через некоторое время хозяин гостиницы подал еду. Разговор оборвался, так как наемники ели в торопях. Сама некоторое время смотрел на наемников, а затем сказал Пё Волю: «Брат, что это такое? Почему люди пьют алкоголь? Они бы так страдали только после выпивки. Я не понимаю». «Я тоже». Этого Пё Воль тоже не мог понять, однако у него не хватило духу критиковать наемников. Это потому, что выбор пить или не пить был за ними, и они должны были терпеть последствия. Теперь наемники расплачивались за то, что всю ночь слишком много пили. Им повезло, что не было непосредственной угрозы, но если бы кто-то напал на них в это время, они были бы полностью уничтожены. Покончив с едой, Пё Воль поднялся со своего места, сама тоже встала и сказал: «Ты собираешься осмотреть город, верно? Я хочу пойти с тобой». Проведя довольно много времени с Пё Волем, сама теперь мог ясно видеть его привычки. Пё Воль кивнул: «Быть посему, хе-хе». Сама улыбнулся, получив разрешение Пё Воля. Сеул Хаджин тоже встала и сказал: «Я тоже пойду с тобой. Я напьюсь, если останусь с этими идиотами». Она покачала головой и подошла ближе к Пё Волю. Запах алкоголя был сильным от дыхания наемников, которые выпивали до рассвета. Только от того, что она с ними, у нее болит голова. «Ху, я чувствую себя лучше сейчас». Когда Сеул Хаджин вышла из гостиницы, она выдохнула. Она тоже любила выпить, но не так много, как другие наемники. Внезапно сама сказал Сеулу Хаджину: «Почему бы вам не оставить этих идиотов?» «Что? Я думаю, что сестра станет дурой, если ты продолжишь ходить с этими идиотами. Но мне комфортно с этими идиотами». «Действительно, поскольку они невежественны, их мысли отражаются на их лицах. Таким образом, мне, по крайней мере, не нужно беспокоиться о том, что меня ударит ножом в спину. Сестра тоже довольно проницательна. Я думал, ты будешь жить, не думая, что этот ребенок большой. Ты мне нравишься, сестра. Так что, если вы хотите кого-то убить, скажите мне. Достаточно. Вы с ума сошли?» Сеул Хаджин вздохнул, как будто просто представить себе это было ужасно. Она видела способности Самы, так что она прекрасно знала, какая катастрофа может случиться, если она спросит его. Сама улыбнулся Сеул Хаджину. Другие наемники боялись его, поэтому видеть Сеула Хаджина, который ведет себя так спокойно, завораживает. Сеул Хаджин и Сама болтали, следуя за Пё Волем. Когда Пё Воль чуть не нахмурился из-за продолжающихся споров между ними, группа людей с другой стороны подошла к ним в их направлении. Они тоже говорили о чем-то вроде Самы и Сеула Хаджина. Из-за этого они даже не заметили группу Пё Воля, идущую по улице. Секта Удан. Пё Воль увидел одежду приближающихся людей. Он понял, что они были членами секты Удан, о которой наемники упоминали некоторое время назад. Как догадался Пё Воль, это были Ву Пён и Тэк Ван, даосы секты Удан. Рядом с ними были люди, которых они встретили вчера в баре. В тот момент, когда она увидела их лица, лицо Сеула Хаджина побледнело. Ах, в этот момент воины, которые были с Ву Пхёном, подняли головы и посмотрели на Сеула Хаджина. «Сестра, Хаджин». Они узнали Сеула Хаджина. Глава 187. Сеул Хаджин посмотрел на двоих с выражением недоверия. Она и представить себе не могла, что увидит этих двух людей в провинции Хубэй, которая была так далеко. Их звали Ли Джамён и Гон Хасон. Эти двое были величайшими учениками клана Золотого острова. Они также были старшими братьями Сеула Хаджина. Ли Джамён и Гон Хасон тоже были удивлены. Они выглядели так, как будто только что увидели привидение. «Это действительно ты, Хаджин? Как это возможно?» Их голоса дрожали. «Что вы оба здесь делаете? Что привело вас сюда, в это место, которое находится в тысячах ли от секты Золотого острова? Как ты сюда попал?» «Нет, как ты? Почему вы не связались с нами ни разу?» Ли Джамён, великий ученик, направился к Сеул Хаджину. Сеул Хаджин сделал пару шагов назад, сам того не осознавая. Ли Джамён нахмурилась, наблюдая за реакцией Соль Хаджина. «Что с тобой не так? Ты не веришь в своего старшего брата? Как я могу верить в тебя?» «Младшая сестра, вы вступили в сговор с хозяином. Вы оба пытались продать меня старому богачу. Почему ты так быстро все предполагаешь? Разве ты не истолковывал и не вводил в заблуждение себя, когда мы просто спрашивали твоего мнения?» Ли Джамен был в ярости. Сиолхаджин сильно прикусила губу. Габуза, известный богач из клана Золотого острова, даже в возрасте 60 лет он был известен похотливостью и большим количеством наложниц. Мастер и старшие братья Сиолхаджина решили выдать за него свою младшую сестру, чтобы получить огромную поддержку, когда их секта испытала некоторые трудности. В то время самым амбициозным человеком был Ли Чжамен, ее старший брат. Сиолхаджин, который доверял и полагался на Ли Чжамен больше, чем кто-либо другой, был потрясен его предательством. Ли Чжамен нахмурился и сказал: «Я не знаю, что ты делал, но сейчас ты должен вернуться в клан Золотого острова. Тогда я притворюсь, что всех твоих грехов не было. Я больше не являюсь учеником клана Золотого острова. С тех пор, как хозяин и старший брат попытались продать меня этому старику, я больше не думал о клане Золотого острова как о своем доме. Ты смеешь предать клан Золотого острова? Хозяин и старший брат предали меня первыми». Сиолхаджин посмотрел на Ли Чжамена и Гон Хасона налитыми кровью глазами. Причина, по которой она стала наемницей и странствовала по миру, заключалась в том, что ее предал ее хозяин и старший брат, которым она доверяла больше всего. Поэтому, когда они обвинили ее в том, что она первой предала их, она была ошеломлена и даже напугана. Гонг Хасон подошел к Сиолхаджину. «Вы ничего не можете сделать. Ты пойдешь с нами отныне. Если вы откажетесь, мы усмирим вас силой». Личность Гонг Хасона была вспыльчивой. Он терпеть не мог ничего, что ему не нравилось. Это заставило всех учеников клана Золотого острова бояться Гонг Хасона. То же самое и с Сиолхаджином. Поэтому, когда Гонг Хасон подошел к ней, Сиолхаджин напрягся, как зверь, встретивший своего врага. Она вообще не могла двигаться. Гон Хасон грубо схватила Сиолхаджин за запястье и потащила ее. Сиолхаджин была беспомощна, когда Гон Хасон тащил ее. В голове было пусто, она не могла ни о чем думать. Это было тогда. «Сестра». Она услышала голос Самы. В одно мгновение она пришла в себя и пожала руку Гон Хасону. «Отпусти меня. Как ты смеешь отказывать своему старшему брату? Я больше не ученик клана Золотого острова. Я больше не считаю тебя своим старшим братом. Думаешь, после всего, что ты сделал, ты будешь в безопасности?» Гонг Хасон поднял свою ци. Если бы это было в прошлом, она бы испугалась появления Гонг Хасона и немедленно последовала бы его приказу. На самом деле, совсем недавно она не могла избавиться от своих старых воспоминаний, поэтому позволила Гон Хасону тащить себя прочь. Однако, когда она пришла в себя, Гон Хасон, который раньше казался таким пугающим, больше не чувствовал себя таким пугающим. Только тогда она поняла, что стала намного сильнее, живя наемником. Она выросла не только в боевых искусствах, но и в духе. «Позвольте мне быть ясным. Я больше не являюсь учеником клана Золотого острова. Ты также не мой старший брат, так что прошу не лезть в мою жизнь. Если ты еще будешь вмешиваться, я не буду стоять на месте». «Какая наглость!» Шаг. Гонг Хасон больше не мог сдерживаться и казнил три последовательных ладони клана Золотого острова. Сиолхаджин тоже не отступил. Она вытащила свой меч и сразилась с Гонг Хасоном. Звук столкновения двух эхом разнесся по улице. Ли Чжамен, взволнованно наблюдавший за ситуацией, быстро пришел в себя и сказал стоявшему рядом Упхёну: «Мне жаль, мой брат не выдержал, потому что случайно встретил предателя нашей секты. У него не было выбора, кроме как прибегнуть к силе. Она предательница вашей секты? Она ребенок, который не последовал воле своего хозяина и старшего брата и сбежал сам. Ей нужно преподать урок». «Хорошо, секта Удан не будет вмешиваться в дела вашей секты». Вупен отступил назад. Простого прослушивания разговора Гонг Хасона и Сиолхаджина было достаточно, чтобы понять, кто виноват. Однако Цзянху не всегда был местом, где действовал здравый смысл, и, прежде всего, было табу на вмешательство во внутренние дела другой секты. Споры внутри секты должны решаться сектой. Из-за этого у Вупхёна не было другого выбора, кроме как оставаться сторонним наблюдателем, хотя он чувствовал себя некомфортно из-за всей ситуации. Владелец Тэкван, его ученик, посмотрел на него с недовольным выражением лица. Он был недоволен решением своего хозяина просто наблюдать за боем. Однако Тэкван больше ничего не сказал, потому что знал неписанное правило Цзянху не вмешиваться во внутренние дела других кланов. День рождения Чхонджина, лидера секты Удан, был не за горами. Чхонджин не придавал особого значения своему дню рождения, поэтому он сказал ученикам секты Удан не придавать этому большого значения, но ученики не согласились. Чхонджин пожертвовал всей своей жизнью ради секты Удан. Ученики хотели сделать для него что-то значимое. Если и было у Чхонджина только одно хобби, так это игра на струнном инструменте. Говорили, что его мастерства игры на инструменте было достаточно, чтобы резонировать в небе. Вот почему его прозвище было «Бог музыки». Если для него и было какое-то удовольствие, так это открывать и играть новые песни, а не только существующие. Однако песни, которых он не знал, редко присутствовали в мире. В это время с Вупхеном связались воины клана Золотого острова. У них была очень старая партитура, и они хотели подарить ее Чхонджину. Конечно, это было не бесплатно. Они хотели, чтобы секта Удан сделала некоторые уступки в обмен на ноты. Для Вупхена это было не так сложно, поэтому он с готовностью согласился и связался с ними. Поскольку он уже получил ноты от Ли Чжамена, Вупхен не собирался вмешиваться во внутренние дела клана Золотого острова. Взгляд Вупхена внезапно обратился к мужчине и мальчику, которые были с Сиалом Хаджином. Лицо мужчины было скрыто шарфом, а мальчик держал в груди меч размером с его тело. У мальчика также было 7 колес на шее. Хаэм. Губы Вупхена были сжаты, и из них вырвался тихий стон. Его взгляд был прикован к Пёволю, чье лицо было закрыто шарфом. Он не знает почему, но в тот момент, когда он увидел его, он не мог оторвать от него глаз. Он не мог отвернуться, словно его глаза были прикованы к нему. Испытывая это впервые в жизни, Вупхен не мог скрыть своего озадаченного выражения. Кто? Черт возьми, этот парень. Он направил Ци в глаза и наблюдал за Пьёволем. В этот момент Пьёволь повернул голову и посмотрел на него, вероятно, почувствовав его настойчивый взгляд. В тот момент, когда глаза Пьёволя встретились с его глазами, Упён почувствовал что-то странное. Он был поражен холодным чувством, как будто молния прошла через все его тело. Что? Это был Вупён, великий ученик секты Удан. Хотя его боевые искусства немного уступали таковым у другого ученика, Ву Гонга, его боевые искусства можно было считать высшими даже в секте Удан. Большинство воинов секты Удан занимались фехтованием, но он был необычайно одержим боевыми искусствами. Среди них он обучился технике парчи из 10 частей и освоил ее на высоком уровне. Парча из 10 частей была суммой цингун секты Удан. Никто не освоил его на высоком уровне в секте Удан лучше, чем он. Ву Гон и Ву Гом, его старшие братья, тоже уступили ему, когда дело дошло до цингуна. И даже среди старейшин не было никого, кто мог бы сравниться с ним. Так что не случайно он испытал неприятное чувство в тот момент, когда увидел Пёволя. Если бы он был обычным мастером боевых искусств, он бы просто подумал, что это чувство ни к чему, и пошел бы дальше. Но для того, кто достиг такого высокого уровня, как он, не было ничего необычного в том, чтобы испытывать такие чувства. Интуиция воина, достигшего такого уровня, была суммой его прозрений. Сам он не мог ясно объяснить это, но его опыт, боевые искусства и разум сошлись воедино в форме прозрения. Не раз Упхён испытывал такое неприятное чувство, когда видел кого-то другого, и все люди, к которым он испытывал подобные чувства, были мастерами, потрясавшими Цзянху. Так кто же он, черт возьми, такой? Выражение лица Вупхёна внезапно стало серьезным. Судя по атмосфере, женщина по имени Сиол Хаджин имела какое-то отношение к мужчине, лицо которого было закрыто шарфом. Один неверный шаг, и проблема обострится. Несмотря на то, что секта Удан пользуется наибольшим успехом, было не очень мудро противопоставлять себя другим мастерам. Секта Удан, возможно, и восстановила свою прежнюю репутацию сейчас, но в свое время ей был нанесен серьезный удар до такой степени, что им пришлось прекратить свою деятельность. Все это потому, что они не уловили текущую тенденцию и сделали неправильное суждение. Ваши боевые искусства немного улучшились. Ха! Даже в этот момент продолжалась ожесточенная битва между Гонхасоном и Сольхаджином. Во время боя лицо Гонхасона было искажено. Боевые искусства Сиала Хаджина оказались намного сильнее, чем он ожидал. Он не знает, что случилось с ней после того, как она покинула секту, но боевые искусства Сиала Хаджина ничуть не уступали ему. Скорее, ее неожиданная контратака загнала его в угол. Упхён почувствовал необходимость разобраться с ситуацией до того, как Гонхасон будет унижен. Он осторожно двинулся к Пёволю. Ах, «Пойдем вместе, хозяин». Тэ Кван поспешно последовал примеру Упхёна. Даже когда Упхён приблизился, Пё Воль смотрел на него и не двигался. Это Сама отреагировал раньше, чем Пё Воль. «Брат», на лице Самы отразилось напряжение. Упхён изучил боевые искусства секты Удан. Ци естественным образом вытекала из его тела, и Сама бессознательно реагировал на это. Сама изучил демоническое искусство под названием «Демоническое искусство Гуаньинь в храме Сяоянь». Демоническое искусство Гуаньинь было редким демоническим искусством, которое интерпретировало духовную демонстрацию Авалокитешвары храма Шаолинь в обратном порядке. Поэтому у тела Самы не было другого выбора, кроме как откликнуться на боевые искусства секты Удан, которые можно назвать высшим методом совершенствования. Независимо от того, насколько глубоко Сама овладел демоническим искусством Гуаньинь, его нельзя было сравнить с даосским монахом, который всю оставшуюся жизнь практиковал боевые искусства и методы совершенствования секты Удан. Хаэм. Наоборот, Вупен почувствовал чужеродную энергию Самы, поэтому перевел взгляд на Сому. Затем энергия, исходящая от Самы, стала сильнее. Взгляд Вупена изменился. «Кто ты? Кажется, к тебе примешана темная энергия». Внутренняя работа секты Удан очень чутко реагировала на этот вид энергии. Ощущение того, что его воткнули в сердце десятками иголок, заставило Вупхёна, естественно, насторожиться. Вупхён думал, что энергия Самы была очень темной. Такая аура появлялась в основном у тех, кто овладел демоническими искусствами. Вупхён снова спросил: «Раскройте свою личность. Меня зовут Сама». «Сама, какой метод выращивания вы изучили?» «Темная энергия, исходящая от тебя, кажется демоническим искусством. Я ничего об этом не знаю. Эта энергия разъедает не только других, но и самого себя. Вот почему это называется демоническим искусством. Нет, то, чему я научился, это просто боевые искусства. Ты еще молод, поэтому не можешь отличить правильное от неправильного. Вы не должны этого делать. Иди со мной в секту Удан. Как только вы отправитесь в секту Удан, вы сможете узнать подробности и принять соответствующие меры». Необычный импульс исходил от всего тела Вупхёна. Сама также обладал отличными боевыми искусствами для своего возраста, но он не мог сравниться с Вупхёном, великим учеником секты Удан. Но Сама не отчаивался. «Зачем мне послушно следовать за тобой?» Выражение лица Самы помрачнело. Даже когда маленький мальчик смотрел на него ядовитыми глазами, Вупён не видел в нем угрозы. Сама был похож на маленького барсука, оскалившего клыки. Вупён взволнованно посмотрел на Сому, но вскоре он сразу же обратил свой взор на Пё Воля. «Чем ты планируешь заняться? Почему бы тебе не пойти с нами на гору Удан?» Глава 188. Секта Удан всегда считалась одной из 10 сильнейших сил мира в любую эпоху. Даже в то время, когда их двери были закрыты и они находились в изоляции, у всех не было сомнений, что рано или поздно они вернутся. Вот насколько прочной была сила и основа секты Удан. Главными действующими лицами секты Удан были великие ученики. Были также лидеры секты или старейшины, но большинство из них передавали хлопотные дела своим великим ученикам и вмешивались только в важные дела. Это был такой великий ученик, как Вупхён, который на самом деле возглавлял секту Удан. По этой причине, когда человек становится одним из великих учеников секты Удан, к нему фактически относится так же, как к лидеру малых и средних сект. Упён – сильный человек, занимающий третье место среди великих учеников. Вот почему его слова имеют такой вес. Любой мастер боевых искусств Цзянху не мог легко отказаться от предложения Вупхёна. Упхён решительно посмотрел на Пё Воля. Обычно он добродушно улыбался, поэтому, когда он делал такое решительное выражение лица, он неосознанно оказывал давление на другого человека. Он хотел, чтобы Пё Воль послушно последовал его словам. Поэтому он подчеркнул, что будет особенно справедлив. «Я обещаю от своего имени, что никто не будет вмешиваться. Я также проведу тщательное и прозрачное расследование». Несмотря на свое утверждение, Пё Воль не дал никакого ответа. В одно мгновение брови Вупхёна поднялись к небу. Он думал, что Пё Воль намеренно игнорирует его. «Лучше поверь мне на слово, взять его». В этот момент Пё Воль открыл рот. Услышав неожиданный ответ Пё Воля, лицо Упхёна на мгновение стало ошеломленным. Он не ожидал, что Пё Воль позволит ему забрать Сому. «Действительно, но тебе придется заплатить за то, что ты забрал этого ребенка. Ты угрожаешь мне сейчас?» «Угрожать, Хаэм? Может быть, вы смеете. После спокойных слов Пё Воля гнев у Пхёна взорвался. Он сжал кулаки, как будто был готов к бою в любой момент. Ци секты Удан сильная, но нежная, напоминающая гору. Его ци была настолько мощной, что не только сама, но даже Тэ Кван, его собственный ученик, побледнел. К сожалению, его ци не оказала никакого влияния на Пё Воля. Несмотря на то, что Упхён считается невероятно сильным, у Пё Воля был опыт соревнований с более сильным противником, чем он. Не было причин отчаиваться, если он столкнулся только с Упхёном, одним учеником, а не со всей сектой Удан. Непоколебимая внешность Пё Воля заставила Упхёна еще больше повысить свою ци. Его ци росла, как снежный ком. Обычно, как только он доводил свою ци до такой степени, многие воины уже поджимали хвосты или отворачивались от них. Итак, Упхён думал, что у Пё Воля будет похожая реакция. Каким бы могущественным он ни был, иметь дело с одним из великих учеников секты Удан было обременительно. Из-за этого даже некоторые старшие мастера склонны уступать или немного уступать, когда имеют дело с одним из учеников секты Удан. Пхюк. В то время цвет лица Упхёна изменился. Он внезапно перестал дышать, почувствовав боль, похожую на укол иглой в легкие. Что, когда его дыхание было нарушено, ци, над созданием которой он так усердно трудился, рассеялась, как туман, испаряющийся под утренним солнцем. Упхён быстро восстановил дыхание, пытаясь восстановить исчезнувшую ци. Стинг. Но в этот момент он снова почувствовал точно такую же колющую боль, и, таким образом, его дыхание прервалось. Упхён срочно попытался стабилизировать свою ци, применив божественное искусство тайцин. Однако в каждый критический момент он чувствовал боль, как будто его укололи иглой. Лицо Упхёна стало каменным. Такое явление не могло произойти естественным путем. По всему миру было разбросано множество сект, но именно глубокая внутренняя энергия секты Удан почиталась лучшей в мире, наряду с храмом Шаолинь, с точки зрения внутренней стабильности. Маловероятно, что их совершенная глубокая ци, которая долгое время дополнялась многочисленными гениями, будет нарушена вмешательством внешней силы во время ее действия. Упхён был потрясен. Каждый раз, когда он пытался укрепить свою ци, непременно возникала колющая и жгучая боль. Это было не потому, что была проблема с божественным искусством тайцин. Кто-то намеренно и насильно вмешался. Здесь был только один человек, который мог это сделать. Только тогда Упхён понял, что боевые искусства Пё Воля превосходит его воображение. То, что человек не двигается, не означает, что он не может применять внешнюю силу. Мастера, правившие на вершине Цзянху, могли подчинять своих противников, даже не прикасаясь к ним, используя приемы, подобные телекинезу. Пё Воля точно так же вмешался в дыхание Упхёна. Звучит просто, но на самом деле требует невообразимо сложной работы внутренней энергии. Этот парень действительно того же уровня, что и те мастера. В глазах Упхёна мелькнуло недоверие. Поскольку его лицо было закрыто шарфом, это делало его истинную личность неузнаваемой. Но, судя по состоянию открытой кожи вокруг глаз, он казался человеком, которому никогда не будет больше 30. Трудно было поверить, что человек, стоящий перед ними, в столь юном возрасте достиг уровня лучших мастеров Цзянху. Упхён прекратил попытки оказать давление на Пё Воля, понизив его ци. Он понял, что ощущение колющей боли, которое он только что ощутил, было предупреждением Пё Воля. Атмосфера Пё Воля была слишком необычной, чтобы он мог проигнорировать его предупреждение. В этот момент Упхён почувствовал необходимость сделать шаг назад и изменить атмосферу. Упхён вежливо сказал: «Я не смог узнать мастера даже перед глазами. Я Упхён из секты Удан. Могу я узнать ваше имя? Ты несообразителен. Как я мог произнести свое имя, если это поставило бы меня в невыгодное положение?» В одно мгновение лицо Упхёна покраснело. Если бы он был немного осторожнее, он мог бы воспринять это небрежно, но, к сожалению, он был очень слаб против такого обращения. «Я прошу прощения за то, я сделал ошибку, потому что торопился. Если вы используете название секты Удан, большинство других партий уступит сами по себе, даже если вы действовали требовательно. Даже если вы извинитесь после этого, другой человек ничего не сможет сказать. Наверное, поэтому люди говорят, что если они чувствуют несправедливость, вступают в секту. У них нет ни манер, ни здравого смысла, но они сами могут заставить другого человека уступить». Резкая критика Пё Воля пронзила грудь Упхёна, как кинжал. Он ничего не мог сказать, Его лицо только покраснело, он предпочел бы пройти весь путь до конца, но его лицо не было достаточно толстым для этого. В конце концов, Тэкван, который больше не мог терпеть, вышел вперед. «Ха, вот почему есть проблема с моим хозяином. Что это? Вы шагнули вперед с такой огромной энергией, но теперь вы унижены противником. Кто сказал, что я был унижен? Тогда как обстоят дела сейчас? То есть процедура для всего. Прежде всего, раскройте свою личность, спросите личность другого человека, узнайте, что произошло, а затем, если в следующий раз возникнет проблема, вы должны изучить ее шаг за шагом, кто бы последовал за ним. Если вы не идиот или раздражитель, вы будете это слушать». Ах, Тэкван резко раскритиковал Упёна. На критику своего молодого ученика Упён ни разу не опроверг и опустил голову. Тэкван некоторое время смотрел на жалкую фигуру своего хозяина, а затем склонил голову перед Пёволем. «Мне жаль, я приношу извинения от имени моего хозяина. Мастер живет только в горах, поэтому он мало что знает о мире. Вы чем-то отличаетесь от него, я лучше мастера. Сейчас я могу быть учеником секты Удан, но прежде я скитался по миру. Чтобы выжить в Цзянху, важно заботиться о своих чувствах». Тэкван ухмыльнулся Пёволю. У Тэквана были глаза старого торговца, а не молодого ученика. Он необычайно развил свои чувства, будучи изношенным. Тэкван поприветствовал Пёволь. «Я официально поприветствую вас. Меня зовут Тэкван, я ученик секты Удан. Не могли бы вы сказать мне ваше имя, мистер?» «Это Пёволь. Значит, это лорд Пёволь». У Тэквана закружилась голова. Он пытался выяснить, существует ли имя по имени Пёволь, просматривая свои воспоминания. Однако, сколько бы он ни думал об этом, он не мог думать о воине по имени Пёволь. Это его первое появление в Цзянху, но он кажется опытным воином. Тэкван изменил свою цель. Его взгляд обратился к Саме. «Ты был удивлен?» «Да, я действительно извиняюсь от имени моего хозяина, Самы. Мой хозяин может быть неуклюжим, но на самом деле он не такой уж плохой человек. Так что отпусти свой гнев. Я не злюсь. Действительно, тогда это облегчение. Хотя я ничего не знаю о своем брате». Услышав слова Самы, Тэкван взглянул на Пёволя. Лицо Пёволя все еще было закрыто шарфом, так что Тэкван понятия не имел, о чем думал и что чувствовал Пёволь. «Этот мужчина, он опасно пахнет. Его учитель, Вупхён, возможно, был неосторожен, но он по-прежнему оставался одним из сильнейших людей в секте Удан в плане боевых искусств. Но человек перед ними даже не вздрогнул под весом ци своего хозяина. Более того, тому же человеку даже удалось прервать дыхание своего хозяина, не давая ему собрать свою ци. Этого навыка мог достичь только старейшина секты Удан. Если это так, то можно сказать, что человек перед ними обладает почти такой же силой, как и старейшины секты Удан, на которых они смотрят как на небо. Так что не зря Вупхён резко изменил свое отношение. Конечно, при нынешнем могуществе секты Удан у них не было причин бояться неизвестного мастера. Однако секта Удан очень хорошо знала, как один мастер может изменить Цзянху. Гвонма, возродившая вулкан, была такой, и Гванмумуну и Гаипа, одна из нынешних рек Канхуи, была таким случаем. Он был абсолютным мастером, который сам изменил Цзянху. Поскольку они видели, как он изменил Цзянху в одиночку, секта Удан никогда не смотрела свысока на одиноких воинов после этого. Всякий раз, когда секта Удан принимала нового ученика в третьем поколении, они тщательно обучали его умственно. Упхён тоже получил такое образование с юных лет и имеет привычку никогда не умалять достоинства другого человека. Причина, по которой он был вежлив с Пёволем, заключалась не в том, что он был напуган. Скорее, потому что он не хотел обострять проблему. Возможно, он ушел в отставку и позволил своему ученику Тэквану решить проблему, но он по-прежнему явно полон решимости вмешаться, если возникнет такая необходимость. Глядя на внешность Упхёна, Пёволь почувствовал силу престижной секты, уважительной, но не трусливой. Они также знают, как сделать шаг назад, если чувствуют себя неадекватными. Если бы в такой же ситуации Пёволю противостояли воины других кланов, они бы никогда не отступили из-за своей гордыни. Это была так называемая гордость авторитетного человека. Но Вупён вел себя так, как будто у него не было такой гордости. Пёволь прекрасно понимал, как это тяжело. По-настоящему страшными были те, кто умел опускать голову, хотя и обладал такой силой. На данный момент могло показаться, что он склонил голову из-за силы Пёволя, но внутри он, должно быть, просчитывал, как ему преодолеть текущую ситуацию. В этот момент Упён осторожно шагнул вперед. Пё Воль подумал, что Ву Пхён, должно быть, закончил свои расчеты. Он почтительно склонил голову перед Пё Волем. «Я приношу извинения за то, что обвинил Сому в изучении демонических искусств. Энергия, которую я чувствовал от Сомы, была настолько уникальной, что я сказал это, не осознавая этого. Но теперь, когда я смотрю на него, глаза Сомы ясные и спокойны». Ву Пён отступил назад. Пё Воль также не собирался давить на Упёна дальше. Упён продолжил. «Я хотел бы угостить вас едой в качестве извинения. Давайте проясним недоразумение, пока мы вместе едим». Противник уже зашел так далеко, так что больше отказываться он не мог. Поскольку Ву Пхён пошел на уступки, их стороне также пришлось в некоторой степени отступить. Пё Воль кивнул. «Хорошо, значит, ты все-таки можешь говорить. Я думал, что ты намеренно игнорируешь меня, поэтому я пришел в ярость. Вы должны учиться у своего ученика. Ха-ха, я уже многому учусь у Тэквана. Он лучше меня, когда дело доходит до общения с людьми. Вот почему я вывел его сегодня». Упён похлопал Тэквана по плечу и дружелюбно улыбнулся. Затем Тэкван игриво похлопал Упёна по попке. «Мне тяжело из-за отсутствия моего хозяина. В любом случае, это потому, что мой хозяин не знает мира. Так что, пожалуйста, будьте великодушны». «Хе-хе». Тэкван ухмыльнулся. Даже когда Пё Воль стоял перед ним, он совсем не выглядел взволнованным. Внешний вид Тэквана привлек внимание Пё Воля. Он не знает, в чем его талант к боевым искусствам, но он превосходит учеников других великих сект, когда дело доходит до жизненных навыков. Это было тогда. Хлопнуть. Внезапно по улице пронесся исключительно громкий взрыв. Кто-то упал на пол. Хьюк. Тот, кто исчез на полу и дышал, как зверь, был Гон Хасон. Он посмотрел на женщину, стоящую перед ним, с налитыми кровью глазами. «Ты, я выиграл, так что не беспокой меня больше. Я больше не являюсь последователем секты Золотого острова». Женщина, Сиолхаджин, холодно сказала. Глава 189. «Ха, как?» Лич Жамён удивленно запнулся из-за поражения Гонг Хасона. Гонг Хасон и его боевые искусства мало чем отличались. Но даже тогда Лич Жамён все еще не был уверен, что сможет победить Гонг Хасона. Но Сиолхаджин полностью одолел Гонг Хасона. В то время как Гонг Хасон был в лохмотьях, на теле Сиолхаджина не было никаких серьезных травм. Это означало, что Сиолхаджин был во много раз сильнее Гонг Хасона. «Как твои боевые искусства так сильно улучшились?» «Я, естественно, стал сильнее, путешествуя по миру, выполняя квесты. Если вы хотите стать сильнее, вам лучше покинуть клан Голден Исланд. Как только ты покинешь секту, откроется новый мир. Ну, что бы я ни сказал, я уверен, что ты этого не сделаешь, ведь я смотрю на будущего лидера секты». Лич Жамён не смогла опровергнуть слова Сиолхаджина. Лич Жамён действительно не собирался покидать клан Золотого острова. Его хозяин уже слишком старый и собирается уйти в отставку. Как только его хозяин уйдет на пенсию, все в клане Золотого острова попадет в его руки, поэтому у него не было причин уходить. Он больше не мог запугивать ее, когда человек, в которого он верил, Гон Хасон, уже рухнул. Ли Джамён умоляюще посмотрел на Ву Пхёна. Ху. Однако Ву Пхён отвернулся, избегая его взгляда. Правда, он обещал помочь им в обмен на ноты, но вмешиваться в их спор с младшей сестрой не входило в условие. Смысл действий Ву Пхёна был ясен. Решите дела клана Золотого острова своими руками. Ли Джамён больше не осмелился умолять Ву Пхёна. Их младшая сестра, которая когда-то была у них на ладони, выросла. Теперь она была вне их контроля. Если они хотят иметь с ней дело, они должны быть намного сильнее ее. Не имеет значения, настаивают ли они на том, что Сиолхаджин совершил грех предательства их секты. Это было бесполезно, если другие люди не соглашались. Кроме того, это был трусливый шаг, чтобы улучшить финансовое положение их секты, заставив молодую девушку выйти замуж за богатого старика. У их секты были высокие шансы подвергнуться критике со стороны Цзянху. Ли Джамён сказал Гон Хасону: «Ху, давай вернемся. Старший брат, я больше не хочу, чтобы меня унижали. Ненавижу это признавать, но наша младшая сестра стала намного сильнее нас». Но Гон Хасон протестовал. Но Ли Джамён лишь горько усмехнулся и сказал: «Не делай еще хуже, если хочешь защитить оставшуюся честь». Черт, в конце концов, у Гон Хасона не было иного выбора, кроме как последовать воле Лич Жамён. Лич Жамён подошел к Ву Пхёну и протянул ему предмет, завернутый в шелковую ткань. Это была музыкальная книга, которую Ву Пён попросил принести в подарок лидеру их секты. «Это для лорда Чинджина. Ты не собираешься присутствовать? Я хотел бы воздержаться от дальнейшего показа нашей уродливой стороны. Наоборот, я верю, что ты обязательно сдержишь свое обещание. Не волнуйся, я обязательно сдержу свое слово. Я доверяю тебе». Ну тогда, Ли Чжамён попрощался с Ву Пхёном и удалился. На мгновение ему показалось, что его лицо постарело на 10 лет. Ли Чжамён в последний раз поговорила с Соль Хаджином перед отъездом. «Младшая сестра, прости, но тогда у меня не было выбора. Я уверен, что однажды ты поймешь решение нашего хозяина». Ли Чжамён до самого конца оправдывался, но Соль Хаджин больше не слушал его. В конце концов, Ли Чжамён пришлось уйти с Гон Хасоном. Как только их фигура исчезла, Соль Хаджин преувеличенно сказал: «Давайте выпьем. В такой хороший день, как сегодня, мы должны выпить. Теперь, когда я сбросил это ужасное ярмо, я собираюсь утопиться в алкоголе и напиться». Ее взгляд внезапно обратился к Пё Волю. «Давай сегодня выпьем». «Ну да, ты не пьешь, черт. Мы должны пить в такой день, как сегодня», — пробормотал Соль Хаджин с грустным выражением лица. Ее психическое состояние казалось каким-то неустойчивым. Несмотря на то, что она, наконец, сбросила ярмо, которое носила, она не могла полностью расслабиться. Пё Воль сказал Соль Хаджину: «Если хочешь выпить, иди позови своих коллег. А ты, у меня назначена встреча с сектой Удан». После слов Пё Воля Соль Хаджин пришла в себя. Она посмотрела на Ву Пхёна. «Ах, клан Золотого острова? Нет, Сеол Хаджин видит ученика секты Удан. Нет ничего такого формального, леди Сеол. Я могу примерно предположить вашу ситуацию. Не беспокойтесь обо мне и секте Удан. Можешь успокоиться». «Спасибо». Соль Хаджин был взволнован теплым утешением Ву Пхёна. Конечно же, Тэк Ван не преминул сделать побочное замечание, глядя на своего учителя Ву Пхёна. Сеол Хаджин вскоре пошел дальше и вернулся в гостевой дом один. У Пхён безучастно смотрел в спину Соль Хаджин, когда она уходила. У каждой секты есть история, но Золотой остров действительно принял неверное решение. Они пытались использовать такого воина как инструмент для брака по расчету. ТЦ. Будущее клана Золотого острова мрачно. Тэк Ван, который был рядом с ним, одновременно щелкнул языком. Если у человека нет глаз, он многое потеряет. То, что произошло сегодня, откроет глаза клану Золотого острова. Кстати, о глазах я не думаю, что это сказал бы кто-то определенный. Хьюк. Ву Пён повернул голову и закашлялся. Сама посмотрел на двоих с любопытством. Ему показалось странным, что эти двое могли разговаривать так небрежно и неформально, будучи учителем и учеником. Не только храм Сяоянь, но и все другие секты, с которыми он встречался, подчеркивали строгую дисциплину. Он не мог поверить, что между мастером и его учеником могут быть такие дружеские отношения. Он недоумевал, как им удается так хорошо ладить. Саундлес Свинт в это время Ву Пён повернул голову к Пё Воле и сказал: «А теперь пойдем поедим. Рядом хорошее место. Еда дешевая, но их порции щедры, так что мы должны быть в состоянии наесться». Ву Пён взял на себя инициативу.